Глава 47. 2 месяца спустя. Велик и грозен град Смоленск. Мы у стен города Смоленска, и чем дольше мы здесь, тем сильнее ощущение, что моя удача отправилась в бессрочный отпуск. Мы торчим здесь уже неделю. Мы — это Трувор, Рюрик и я, с примкнувшими к нам союзниками. У нас изрядное войско, даже, я бы сказал, огромное войско по здешним меркам, почти 1000 бойцов. 2/3 из них — Рюриковы. Мой бывший конунг оказался превосходным организатором и политиком, воодушевил на южный поход многих, в том числе и полоцкого князя, которого он зимой так мечтал завоевать. Полоцк представлял уже знакомый мне княжич Честа и куда менее симпатичный воевода Андот, полностью соответствующий своему имени. Андот — ужасный, если это, конечно, имя, а не прозвище. Обожженная в грубых шрамах морда, изрисованная красными и синими татухами. Не лицо, а маска ярости. Увидев его в первый раз, мой братец здорово развеселился и громогласно заявил, что не прочь познакомиться с тем, кто так мастерски поработал с внешностью Свея. И тут же уточнил, что говорит не о цветных узорах, а о художественной росписи острым железом. Воевода от комплимента побагровел, став еще уродливее, но тоже углядел кое-какие татухи, в частности, вытатуированные медвежьи лапы на ручищах Свартхевди, и быстренько сменил вектор настроения. Осклабился с показным добродушием, мол, отличная шутка. И этим напряг уже меня, потому что умная и осторожная зверюга намного опаснее, чем просто свирепая. В общем, постарался Рюрик, привел к Смоленску изрядные силы. Но недостаточно изрядные. Когда я увидел эти стены, то сразу понял, будет непросто. Собственно, здесь, в Гордарике, я еще не видел ничего подобного. Обычной городской оградой был частокол. Он мог быть весьма высоким, мог быть двойным, с засыпкой между двумя рядами столбов, но с фортификационной точки зрения вполне преодолимым, нашими силами. А здесь была именно стена. Пусть тоже деревянная, но очень-очень внушительная. Конечно, я видел стены и покруче. Тот же Йорвик в Англии, или Тур в стране франков, или Париж. Видеть-то я их видел, но прекрасно помнил, мы их так и не взяли. И Париж не взяли бы, если бы Карл Лысый не отдал его сам. А ведь в сравнении с той армией, которую привел во Францию Рагнар Ладброк, наше сборное воинство — детишки, которые топчутся вокруг огороженной бетонным забором песочницы. В общем, мне как-то сразу стало ясно, взять Смоленск штурмом нам не удастся. А где-то через недельку стало понятно, что измором его тоже не взять. Июнь — прекрасный месяц в этих краях. Все цветет и пахнет, жизнь бьет ключом, трава из земли так и прет, так что в фураже для лошадей нет никакой необходимости. А вот нам, людям, сложнее. Мы щипать траву не умеем. Нам зерно надо, мясо, фрукты, овощи тоже не помешают. Зерна в окрестностях не было совсем. Его скушали за зиму. А что не скушали, посеяли. Скота тоже не было. Скот был либо заныкан в лесах, либо отогнан под защиту тех самых смоленских стен. В общем, из провизии у нас было только то, что привезли с собой. И так было не только в Смоленском княжестве. Так было везде, сезон такой. Неудачный для сельскохозяйственных сборов. Нет, мы с голоду не умирали. Охота и рыболовство никто не отменял. Но можно было не сомневаться, за городскими стенами кушают не хуже, чем мы, и взять их измором никак не получится. Ясно сие было всем, вплоть до самых зеленых отроков, а потому моральный дух нашей разношерстной армии падал, как давление перед грозой. Провести лето в бессмысленном стоянии под Смоленском — не тот тип развлечения, который по вкусу бравым воякам. У некоторых даже возникла идея пограбить тех, кто движется вверх-вниз по Днепру. Но рогом уперся Рюрик, не дам. И правильно, человеку, который желает взять под контроль торговый путь, не стоит портить себе репутацию. Время шло. Настроение в лагере, вернее, в лагерях осаждающих, портилось. А между тем приближался главный летний праздник — солнцестояние. Самая короткая ночь в году. Языческие обряды, пиры, танцы с бубнами, мечами и девками. Все наше войско пришло в возбуждение уже за неделю. Даже Трувор не приминул напомнить мне, что из-за меня они пропустили прошлогоднее веселье. А это мало того, что минус большой праздник, так еще и пренебрежение традициями перед лицом богов. А я, в свою очередь, напомнил, что устроил им развлечение покруче, хорошую драку и отменную добычу. И вообще, кем они с Ольбардом были прошлым летом? Хольдами при ладожском князе-соправителе. А теперь они сами князья. И после этого Трувор смеет утверждать, что боги им недовольны? Крыть моему тестю было нечем, да он и не собирался. Его бойцы уже подыскали подходящую дубовую рощу и пустили один из дубов под топор, предназначив ему роль деревянного вместилища божественной силы. И, порубав еще кучу деревьев, на дрова для священных костров, которые зажгутся в великий праздник. А мне было просто объявлено в ультимативном порядке: будешь плясать, когда и где скажут. Точка. Ну, ладно, если понадобится, зажжем и спляшем. Не вопрос. Есть проблема поважнее. Пока местные язычники готовились к празднику, я напряженно размышлял, как нам взять Смоленск. Осадные машины? Дальше таранов мое воображение не шло. Но, насколько я знал, таранить здешние ворота, кое в городе имелось аж двое, было не то чтобы невозможно, но бессмысленно. Поскольку ворота были не только низкие и узкие, но выходили не в крепость, а в узенькие коридорчики между двумя высокими стенами, взобраться на которые никак. Вести обстрел снизу тоже проблематично. А вот скидывать с них тяжелые предметы и лить кипяток со смолой — идеально. Так что, проломив внешние ворота, мы тут же оказывались в ловушке. Это же просто мечта осажденных — собрать всех врагов в тесном тупичке, внутренние ворота еще надо сломать, и оприходовать их всех сразу с помощью гравитации и высокой температуры. Черт! Что я знаю об осадных орудиях? Много знаю. Названия помню, картинки в исторических книгах. Катапульты, требушеты, анагры, осадные башни с выдвижными мостиками, насыпи, траншеи, сапы, те самые, от которых произошло слово «сапер». Слова знаю и картинки видел. Слова и картинки, но о том, как укреплять подземный ход, я знаю не больше, чем о том, как собрать баллисту. Нет, если бы мне дали время и людей, чтобы потренироваться. А еще лучше подогнали настоящего специалиста. В этом мире такие есть, я точно знаю. В Византии, к примеру, унаследовавшие знания древнеримской эпохи. Но это сродни моему знанию о динамите или о порохе. Что толку в информации, не подкрепленной опытом и практикой? Я очень много знаю о том, как буря стреляет из лука, но это не делает меня суперстрелком. О порохе же я знаю значительно меньше. И это такие же бесполезные знания, как, скажем, устройство атомной бомбы. И вот я, весь такой информированный, сижу на теплой земле, глажу ладонями зеленую мягкую травку и лелею заветную мысль. Может, ну ее нафиг, эту осаду. Взять с собой пяток хирдмана в зарю, сесть на лошадей, отъехать хотя бы вон туда, под кручу, на которой половчане с дружным хеканьем опускают в яму основания своего собственного идола, пойти да и поплавать в волю в речной теплой водичке. Мне что, больше всех надо? Праздник же скоро. Весело будет. Вон варяжский молодняк уже обшаривает частым гребнем окрестности в поисках девок. И эти найдут. Так что следующей весной в этой местности народится немало маленьких внеплановых варежат. Я прищурясь смотрю на неприступную крепость. Там тоже наверняка готовится к празднику. Пусть официально большого водного перемирия никто не объявлял, но обе стороны знают друг друга достаточно, чтобы забить на войну и в волю повеселиться. Рядом присаживается Свартхёвди, от него несет потом. И ему тоже наверняка хочется искупаться. Но смотрит он не на реку. Сначала на крепость, потом на меня. «Ты тоже об этом думаешь?» — интересуется он. Я киваю, потому что полагаю, что речь идет о том, чтобы освежиться. А вот и нет. «Они будут праздновать», — говорит медвежонок. «Говорить со своими духами и богами, кормить своих альвов. Им будет не до нас». И он улыбается во все зубы, а я вспоминаю добрую традицию северян — нападать на врагов как раз в такие замечательные дни. Во время свадеб, похорон, рождений первенцев и в годовщины смертей заклятых врагов. В праздники личные и праздники общенародные, когда воины пьяные и добры, а их оружие сложено вдоль стен. Братец шумно чешется под рубахой и ухмыляется. Крепость не в стенах, а в людях. Если люди беспечны, стены не преграда. Лестницы, крючья, живые пирамиды. Есть множество способов взобраться на стену, если наверху недостаточно бдительны. Да, такая попытка — немалый риск. Если на стенах не спят, а ждут, то одного ведра правильно вылитого кипятка хватит на пятерых, а умело сброшенное бревно, которого не ждут, уничтожит и лестницу, и всех, кто на ней. И никакие доспехи, никакая даже самая могучая шея не выдержит пудового камня, свалившегося на макушку шлема с 4-метровой высоты. И я почти собрался сказать медвежонку, что готов рискнуть, но тут меня осеняет. «Брат, — говорю я, — а ведь нам не понадобится лезть на стены». Ночью мне опять снилась какая-то хрень, непонятная, но до жути реальная. Единственное, что хоть как-то могло сойти за позитив, что не было ни могучих носатых уродов, ни таких же могучих волосатых баб. Зато все остальное... В общем, хрень. Однако я чувствовал, есть в этих кошмарах некий сакральный смысл. Но от этого они не переставали быть кошмарами. Эти уроды из сегодняшнего сна были отнюдь не медведеобразными мохначами с бледной кожей и светлыми до прозрачности глазами. Они были тонкокостные, гладкокожие и смуглые, темные, почти как индусы. Их коричневая кожа, того оттенка которого не даст ни солярий, ни тропическое солнце, а только генетика, весьма странно смотрелась на фоне звериных шкурок, сырой пещеры и коптящего костра, гарь от которого органично вписывалась в ароматы давно нечищенного зверинца. Ах да, и еще снег снаружи. Ну да, в Индии тоже бывает снег, в Гималаях, к примеру. Но эти смугляки точно не заблудившиеся альпинисты. А еще они были высокими. Тот, что стоял напротив меня, почти на голову выше. Он потянулся ко мне, и я инстинктивно перехватил его руку. Эта рука не была слабой, но он даже не пробовал вырваться. Мы оба знали, насколько я сильнее, хотя мое предплечье было не намного толще, чем его. Но у него оно было белым. Ну, как белым? Ничего патологического, обычная кожа, поросшая светлыми волосками, испещренная шрамами и не отличающаяся особой чистотой. Нормальная кожа белого человека зимой. Я разжал пальцы, и нависший надо мной индус тоже сделал шаг назад. И что-то прочирикал. Несмотря на изрядный рост, голос у него был писклявый и резкий. К моему удивлению, я понял, чего он хочет. Вернее, чего боится. Он опасался, что его съедят. И его, и остальных. И он предлагал мне немедленно уйти. А в качестве бонуса прихватить с собой пару детишек, таких же смуглых, тощеньких и жутко перепуганных. Индус стоял теперь в паре метров от меня, однако изо рта его воняло так сильно, что вонь эта перебивала общее амбре помещения. Я шагнул вперед и пихнул индуса в узкую грудь. Как-то само вышло. Толчок получился отменный. Индуса отшвырнуло метров на пять. Ему не понравилось. Щербатый оскал был явно угрожающим. Но я не испугался. Мне было плевать на его злобу, хотя выглядел индус достаточно опасно. Тощий, да, но жилистый и ловкий. Вон как легко удержал равновесие после моего толчка. Но в общей воне я чуял его особенный запах. Я чуял его страх. Я видел, что ему очень хочется напасть, расколоть мне голову, вспороть живот и сожрать вырванную печень. Я слышал его мысли почти как свои. Но знал, он не нападет, не посмеет. Так и вышло, не напал. Снова закричал тем же злобным птичьим голосом. Я опять не понял слова, но понял их смысл. Индус объявлял меня чужим и требовал, чтобы я убрался. И в качестве бонуса предлагал мне уже трех детишек. Двоих побольше я отдам широколицам, а третьего поменьше я могу съесть сам. Этого мне хватит на целых 3 дня. А взамен я уведу широколицых с собой. Такой у него план. И он почему-то был уверен, что я приму предложение. Я смотрел на индуса как будто 2 разными взглядами. Один видел высокого худого мужика средних лет, примерно около 40, в грязных шкурах, подвязанных ремнем, на котором висели какие-то костяные штуковины. Тощая шея индуса была замотана шарфом из еще одной шкурки и обременена бусами из всякой всячины. В черной клочковатой бороде и неопрятной курчавой гриве изрядно седины. Туловище немного скособочено, на левой руке не хватает мизинца и половины безымянного. Жалкое зрелище. Второй мой взгляд говорил, что индус старый. Именно так, старый. Его руки казались мне хилыми, а шея тонкой. Я знал, что намного сильнее, что могу убить его ударом кулака. Но все равно убить его будет непросто. Потому что этот мой второй взгляд видел, что опасность в другом, не в мышцах, не в наборе костяных ножей, что висели на поясе старика. Угроза была в его бусах, в этой неопрятной коллекции всякой дряни, нанизанной на кожаный ремешок. Мой второй взгляд упирался в бусы и только в них видел препятствие, мешавшее выполнить главное желание — убить старика. Этот взгляд буквально осязал тощее горло индуса под заячьей шкуркой. Чувствовал, как течет кровь по еремной вене, и ощущал, как эта жаркая кровь уже наполняет рот. Белый волк толкнул меня в бедро. Я улыбнулся ему, моему лучшему и единственному другу, и прыгнул. Индус ждал моего прыжка и встретил меня в готовности, но обточенная кость не смогла разорвать двойной слой медвежьей шкуры на моем животе. Она застряла. А вот мой нож, хороший нож из черного острого камня, враз распорол заячью шкурку и то, что под ней. Индус еще трепыхался, но я не обращал внимания. Он опоздал, старый и неловкий, и никак не мог помешать мне прижаться ртом к ране и глотать жизнь, утекающую из него слабого, чтобы я, сильный, стал еще сильнее. Когда я насытился, глаза индуса уже помутнели. Никто из остальных не вмешался, никто не посмел помешать мне, и потом, когда я стащил с отдавшего мне силу старика ожерелье духов, надел на себя и оглядел свою добычу. 6 мужчин, 17 женщин и 3 детей. Теперь все они принадлежали мне. Я заглянул в глаза каждому, все были покорны. Я чувствовал, что они рады моей победе, потому что теперь они принадлежат более сильному, а значит, сами тоже стали сильнее. И они все, даже мелкие детеныши с карими глазами оленят, верили мне. Верили, что я сумею сделать то, с чем не мог справиться мой предшественник. Я не позволю им стать едой широколицых. Я уберегу их, ведь я унаследовал от отца моей матери не только светлую кожу, но и многое другое. И пусть мне никогда не сравниться с широколицами силой, но прятаться, охотиться и убивать я умею не хуже, чем они. А еще у меня есть мой волк. «Мы его нашли», — радостно сообщил Вильд. «Он нашел», — уточнил Анут. Не зря Заря говорила, что у брата чутье волчье. Мои ворежата отыскали-таки предсказанную мной брешь во вражеской обороне. Все, как ты и говорил, тропки в одно место сходятся, а по ним шастают эти, туда с грузом, обратно налегке. Близко мы не подходили, чтобы не спугнуть, но оно точно там. «Молодцы», — похвалил я. «При дележке по лишней доле вам». «Да мы не для того, ярл», — смутились оба. «А я для того». «Вильд, к отцу сходи. Ничего не говори, только что я зову и что разговор будет тайным». «Это у меня с конфиденциальностью строго, а у Трувора не личный шатер, а проходной двор какой-то. Опять-таки не знаю, насколько он проникнется моей идеей, может и отказать. Заявить, что не позволит снова испортить праздник. И это будет нехорошо. Мы, скорее всего, и сами справимся, но крови точно будет больше, а добычи, той, которая, как я надеялся, поможет вскрыть оборону противника, меньше. А ты, Анут, двигай к Руаду. Его тоже ко мне. И тоже не объясняй ничего. Скажи, важное дело». К моему удивлению, Трувор появился раньше Ольбардова воеводы. «Зачем звал?» — проворчал он вместо «здрасти». «Сядь», — предложил я, подсовывая ему свернутый в рулон войлок. «Сейчас Руад подойдет, все расскажу». И я рассказал. «Да уж, волк, опять ты нам праздник рушишь», — буркнул Трувор, выслушав мое предложение. «Эй, князь, ты это о чем сейчас?» — удивился Руад. «Сам же всегда говорил, что Перуну бой краше любых игрищ». «Говорил», — не стал спорить Трувор. «Но если бы все сразу...» «Не выйдет», — сказал я. «Не выйдет», — согласился Трувор. «Но праздник достал. Ты со мной или нет?» «Ясно, что с тобой, чтобы я такое веселье пропустил». Варяг привычным движением огладил подсиненные к празднику усы. «Сам пойду и еще десяток возьму». «Только десяток?» — уточнил я. «Остальные пусть пляшут», — ответил Трувор. «Не то эти в крепости могут нехорошее подумать. И половчанам ни слова. Они же тоже сварогу кланяются. Пусть Волоха и повыше ставят. И Рюрику не надо. С ним тоже сварожичей немало. Могут обидеться». «А так не обидеться?» — уколол я. «А и пусть!» — ухмыльнулся изборский князь. «На ободранного кабана шкуру обратно не натянешь».